У Веры как раз заканчивался период длительного увлечения хатха-йогой. По утрам она уже не стояла на голове и не тратила полтора часа на позы с тех пор, как умножила эти полтора часа на 7 неделя, а потом на 30 месяц и прикинула, сколько времени поглотило у нее бессмертное учение. Рассудив, что полтора месяца — довольно жирный кусок от ее, безусловно, смертной жизни, утреннее занятие самосовершенствованием она прекратила, но все же была еще убеждена, что, закрыв глаза и вызвав в воображении круг зеленого цвета, можно сосредоточиться и усилием воли погасить любые нежелательные эмоции. Например, ярость при виде задвижки на двери, которую приколотила эта старая тюремная комедиантка. С тех пор, как мать вернулась, зеленый круг приходилось вызывать воображение довольно часто. И у Веры появилось опасение, что вся ее жизнь теперь может пойти сплошными зелеными кругами. Мать устроилась уборщицей в очередной стройтрест и понемногу набирала обороты. Купила себе венгерские кроссовки, завелась и стала красить губы. Вера насторожилась, как насторожился бы житель горной деревушки, заметив, что над давно погасшим вулканом вновь курится дымок. И вправду, дней через 5 вечером мать ввалилась разгоряченная, деятельная, распахнула пошире входную дверь. За нею, тяжело топая, поднимались по лестнице двое мужчин с ящиками на плечах. — Рахимчик, сюда! Рахимчик, легче, легче давай! — командовала мать. — Калюнь, ложь эту вот здесь. — Да осторожней, не побей! — Так! Вера вышла из своей комнаты и молча смотрела на озабоченную беготню. Калюня и Рахимчик сбегали еще по 2 раза вниз, внесли 6 банок импортной краски. — Рахимчик! — Ну что, все там? — Ой, дай вам бог здоровья, ребятки! Подмогли! Получайте! Мать, как разгулявшийся купец в кабаке с размаху, вмяла в Колину ладонь трешку. — Кать! — с жалостливым укором протянул Коль. — Натаскались же! — Калюнь! — мать изумленно ласково подняла брови. «А Бог где?» И похлопала ладонью по молодой его напористой груди. «Вот где Бог-то! В нас-то он и есть!» Вера хмыкнула и даже вперед подалась, чтобы не прозевать Калюнину реакцию на божественный довод. «С Богом!» Это новенькая была хохма, может, в тюряге у кого переняла. Но Коля, несмотря на молодой возраст и, вероятно, вполне атеистический взгляд на мир, смутился и как-то потускнел. Бедняга просто не знал, что из матери невозможно вышибить лишней копейки, а то бы и вопроса такого нелепого не стал поднимать. Когда парни ушли, Вера осмотрела ящики. В них была чешская кафельная плитка. Предположить, что мать решила ремонтировать квартиру, Вера никак не могла. Выходит, взялась за старое, коммерсантка чертова. «По нарам соскучилась?» — спросила ее Вера. Мать оскорбилась, но не на слова дочери, а на тон спокойный. Бесило ее это спокойствие. «Заткнись, акварель чокнутая!» «Ну, сядешь!» Мать прищурилась азартно. — Это кто меня посадит? Ты, что ли? — Я. Вера ответила так неожиданно для себя и вдруг поняла, что может посадить. Стоило бы, во всяком случае, чтоб не одуреть от зеленых кругов перед мысленным взором. Мать задохнулась от ярости. — Ты меня посадишь, помазилка! Присовокупила длинно и еще присовокупила. — Ну, эту поэзию мы слыхали, невозмутимо ответила Вера, повернулась и пошла к себе в комнату. Но не успела закрыть за собой дверь. Мать подскочила и кулаком сильно ударила дочь по спине между лопаток. Вера в драку не кинулась, сдержала себя, хотя волна горячей крови долго еще гулким прибоем омывала сердце. И никаких кругов воображений она вызывать не стала. Отчеканила только с лихим, леденящим душу бешенством. «Еще разок лапу на меня поднимешь, горько раскаешься». И началось. Не жизнь, а война двух миров. Сначала явился участковый, строгий белобрысый молодой человек, немногим старше Веры. Проверил документы и предложил ознакомиться с заявлением. Вера без особого интереса пробежала глазами безграмотные строчки, написанные знакомой деятельной рукой, и расстроилась. Мать вышла на военную тропу. В заявлении сообщалось, что гражданка Щеглова В. из 15-й квартиры, особо без определенных занятий, тунеядка склочного характера и аморального поведения, третирует весь дом постоянными дебошами, пьянством и сквернословием. Поэтому от всех жильцов большая просьба до работников милиции: будьте добреньки выселить гражданку Щеглову В. из квартиры, где она регулярно измывается над матерью, с подорванным здоровьем. Подписана бумажка была: группа соседей не откажутся подтвердить. Далее стоял энергичный и невнятный росчерк материной подписи и приписка: и загадила всю квартиру. Вера аккуратно сложила листок вдвое, вернула его белобрысому участковому и сказала: заходи, компотом угощу, абрикосовым. Участковый нахмурился и вошел. Вера налила ему в большую кружку компоту и отрезала кусок пирога с яйцом и луком. Ей слишком часто приходилось сидеть на диете, особенно в те месяцы, когда почти на всю зарплату закупала в художественном салоне материал: холст, бумагу, подрамники, лак. Так что если вдруг заводилась свободная десятка и накатывала столь редкое у нее кулинарное вдохновение, Вера уж не жалела часа полтора потоптаться у плиты, чтобы затем в дивном одиночестве провести весь вечер наслаждений за книгой, смакуя по кусочкам отбивную, зажаренную с луком и картофелем, отпивая медленными глотками кофе, сваренный ею по-настоящему, как Стасик научил, с пенкой, подошедшей дважды. — Что ж вы с соседями не ладите? — строго спросил участковый. Вероятно, строгостью хотел уравновесить либерально-попустительское питье компота у проверяемой гражданки. — Соседи у меня хорошие, — ответила Вера. — А бумажку моя мать писала. Парень очень сильно удивился. Видать, недавно приступил к обязанностям участкового, а может, просто рос в приличной семье, даже перестал жевать. Снял фуражку, вытер платком потную красную полосу на лбу. — Ну, дела! А чё это она? — Такой характер лютый, — объяснила Вера. — Да ты не расстраивайся. А давай я твой портрет нарисую. Вон у тебя какое лицо, надбровные дуги, какие мощно вылепленные. Участковый смущенно потрогал свои надбровные дуги, которые расхвалила гражданка Щеглова В., отодвинул пустую кружку и сказал: — Да нет, в другой раз. — Спасибо. Он осмотрел квартиру, зашел в Верину комнату, внимательно оглядел расставленные вдоль стен холсты на подрамниках, большие картонные папки, коробки с пастелью и сангиной, пятачок свободного места с мольбертом, у окна и топчан, занимающий чуть не треть комнаты. — Да, тесно здесь тебе, — помолчал и добавил. — Говорят, искусство, искусство, работники искусства. А я гляжу, не очень-то чистая работа у тебя. — Ну, у тебя тоже? — усмехнулась Вера. Уже на пороге он сказал озабоченно. — Хорошо, что я по соседям сперва не двинулся. Может, вызвать ее в оперпункт? Ну, прижучить маленько. Не надо. — Я сама справлюсь. И объяснила насмешливо. — Это из нее талант прет, ты понимаешь? Она талантливая. Только образования нет, и жизнь была тяжелая. Война, блокада, родные поумирали все. Если бы ее вовремя образовать, вышла бы птица большого полета, может, министр финансов, может, гениальная актриса. Вечером она сказала матери. — Значит, вот так. Судиться и сволочиться с тобой я не буду. На это нужны время и вдохновение, а мне все это пригодится для другого дела. Не хочешь жить нормально? Давай размениваться. — Еще чего! — мать возбужденно улыбалась. — Я не для того квартиру зарабатывала, чтоб по ветру ее размотать. О том, как она зарабатывала эту квартиру, до сих пор ходили легенды в жилищном отделе горсовета. И долго еще после происшествия кто-нибудь из чиновников посреди совещания оборачивался к другому, прицокивал языком, подмигивал, говорил шепотом. — Адыл Нигматович, я как вспомню, какая женщина! Груди-то видали? Ну, прям Антоновка золотой налив. Как думаете, она вправду с четвертого этажа сиганула бы? Морщился Адыл Нигматович. Глупости. Тот женщина просто бандитка некультурный, больше ничего. Какое воспитание у него, а? Вышел голый на балкон, дочка на перил садил, кричал, сам прыгну, дочка ронять буду. Гриша, подумай сам, зачем горсовет такой скандал? Пусть уже сидит в этот квартир, сумасшедшая женщина. Ты у меня отсюда бесплатно вылетишь вместе с картинками. Ветер в ушах запоет. Портрет бы с тебя, стервой, писать, — подумала Вера. Уж больно живописно в яркой косыночке, на рыжей завивке, в оранжевой этой кофте. Посадить у окна, чтоб свет слева, а фон приглушенный, пожалуй, серовато-синий. Вот тогда лицо приобретет сияющий зеленоватый оттенок, дополнительный к красному яркому. Так, свет от окна освещенную часть лица сделает холоднее, чем затемненную, а на той будет рефлекс от теплых оттенков обоев. Так, аккорды зеленого и красного повторить в одежде. Да, и более глухими отголосками на спинке стула. И тогда среда наполнится энергией двух этих цветов, из которых возникнет живописная ткань портрета. Ну чего ж не жить как люди, а? Ну, а вслух она сказала: ну, смотри, не обижайся. Мать театрально захохотала.